Дивизия усиления СС. Уже в стадии планирования наступления на Западе дивизия Пауля Хаусера была разъединена. Большая часть подразделений дивизии была размещена в районе Мюнстера, а 3-й полк СС «Фюрер» был откомандирован на усиление Лейбштандарта. Официально дивизия усиления СС находилась в резерве 18-й армии генерала артиллерии Георга фон Кюхлера, входившей в состав группы армий «Б» генерал-полковника Федора фон Бока. 11 мая дивизия форсировала Маас, не встретив практически никакого сопротивления. Французское командование перебросило крупные силы на север, стремясь установить контроль над стратегически важными мостами в Брабанте. Однако ударом дивизии усиления СС и 9-й танковой дивизии генерал-майора Альфреда Риттера фон Хубики при сильной поддержке с воздуха французы были остановлены, а затем и отброшены назад к Бреде. 14 мая Верховное командование приняло решение перебросить 9-ю танковую дивизию и дивизию СС из Голландии на французское направление. В составе группировки немецких войск дивизия приняла участие в преследовании отступавших войск противника в направлении Ла-Манша. При поддержке штурмовой авиации частям дивизии удалось прорваться к побережью у Зееланда в районе города Влиссингена и блокировать французскую группировку. Франко-голландским частям удалось 17 мая эвакуироваться на британских эсминцах. 24 мая дивизия вышла в район Изберга. Хаусер направил разведгруппу на бронеавтомобилях в направлении Мервиля. Переправившись через канал Ла-Бассе, она попала под обстрел британских танков, причем, несмотря на полное превосходство противника, группа приняла бой, и к моменту получения приказа об отходе из 32 человек нераненными осталось лишь 8. В конце концов погибли все. Получив от этой группы сообщение о расположении противника, Хаусер бросил дивизию в брешь в обороне противника и, прорвав южную линию обороны, захватил плацдарм в районе Сен-Венана. Одновременно другая часть дивизии форсировала канал северо-восточнее Арраса и закрепилась на другом берегу, после чего была атакована британскими танками. ССовцам удалось удержать позиции и подбить несколько танков противника, потеряв при этом 3 противотанковых орудия. 24 мая Гитлер отдал знаменитый стоп-приказ, запретив войскам пересекать линию каналов. Однако для эсэсовцев передышки не последовало. Ожесточенные бои под Сен-Венаном не прекратились. Дивизия СС перерезала важный водный путь, поставив под угрозу всю операцию эвакуации из Дюнкерка, и британские войска стремились восстановить положение. 25 мая британское командование бросило в бой свежую бригаду, которая выбила части усиления СС из Сен-Венана. В ночь на 26 мая, после того, как приказ о блокировании Дюнкерка был отменен, дивизия перешла в наступление через густой лес к Диепу, и, преодолевая отчаянное сопротивление противника и неся большие потери, начала медленно продвигаться вперед. К этому времени полк СС «Фюрер» вернулся в ее состав, но вот полк СС «Дойчланд» был временно откомандирован к 3-й танковой дивизии и принял участие в боях в районе Мервиля. Здесь ее части попали под огонь британской артиллерии и потеряли много людей. Во второй половине дня 27 мая полк «Дойчланд» прорвался к Лису между Мервилем и Тьеном и занял предмостные укрепления. Потери были огромны, но Штейнеру при помощи подошедших противотанковых частей мертвой головы удалось удержать позиции. Большие потери, почти 2000 человек, привели к тому, что дивизия была отведена с линии фронта и размещена в районе Камбре. Столь значительные потери были в целом не характерны для вермахта, и это при том, что Хаусер и значительная часть его офицеров имели за плечами опыт Первой мировой войны. И все же части усиления СС не смогли преодолеть характерный для всех войск СС недостаток – высокие потери, особенно в младшем офицерском составе. В войсках СС командиры предпочитали подавать пример своим подчиненным и находиться в первых рядах атакующих. Уже 6 июня Хаусер получил приказ форсировать Сомму во втором эшелоне группы Клейст и начать наступление. Не встретив сопротивления, дивизия быстро двигалась на юг, но на следующий день попала под сильный обстрел французской артиллерии у реки Н. После тяжелого боя полку «Фюрер» при поддержке артиллерии удалось закрепиться на противоположном берегу реки и окопаться, прорвать укрепленные позиции на Эне и канале Уаза-Эна дивизии не удалось, и 9 мая она вернулась на исходные позиции за Соммой. За 3 дня боев дивизия СС потеряла 24 убитыми и 113 ранеными. В тот же день дивизия была отозвана с Соммы и переброшена в район между реками Марна и Сена. Дивизия, включенная в состав танковой группы «Клейст», двигалась курсом на Дижон, перекрывая эльзасской группировке французов пути отступления. 16-17 июня французы предприняли отчаянную попытку прорыва у Шатийона на позиции дивизии усиления СС, но потерпели неудачу, после чего Хаусер после полудня нанес мощный удар в направлении Эсуа, Шатийон, Бернье-ле-Жуиф. Затем в течение нескольких дней эсэсовцы завершили ликвидацию группировки. Насчет дивизии СС пришлось порядка 30 тысяч пленных, по крайней мере так они доложили в штаб, и огромное количество техники и боеприпасов. Потери же дивизии в этой операции составили убитыми 3 офицера и 30 солдат и ранеными 90 человек. На заключительном этапе кампании во Франции дивизия усиления СС в составе группы «Клейст» осуществляла преследование французских войск, откатывавшихся на юг. При этом она шла в основном в арьергарде за Лейбштандартом и участия в боях практически не принимала, занимаясь лишь ликвидацией отставших деморализованных французских частей. К 25 июня дивизия усиления СС была отведена вместе с дивизией СС «Мертвая голова» в район Бордо для патрулирования побережья Ла-Манша. В целом кампания на Западе показала высокие боевые качества дивизии СС «Дойчланд». Причем подготовка ее личного состава и особенно офицеров оказалась выше, чем в других частях СС. Кроме того, в отличие от военнослужащих «Мертвой головы» и «Лейбштандарта», подчиненные Хаусера не оказались замешанными в расстрелах военнопленных и других военных преступлениях. Этот факт как раз и подчеркивает отличие. Если во главе «Мертвой головы» и «Лейбштандарта» стояли политические бойцы Эйке и Дитрих, то дивизией усиления командовал бывший генерал Рейхсвера Хаусер, который, как военный профессионал, не мог попустительствовать бесчинством. Командование также констатировало, что успехи дивизии «Дойчланд» превосходят отличие их соратников из Лейбштандарта, дивизии СС «Мертвая голова», не говоря уж о полицейской дивизии СС. И хотя первый рыцарский крест в войсках СС получил Зепп Дитрих, остальные пять эсэсовцев-кавалеров этой награды за кампанию на Западе были подчиненными Хауссера, хотя сам он остался без высокой награды. 15 августа 1940 года рыцарский крест получили двое — командиры полков СС «Фюрер» и «Дойчланд», оберфюреры СС Георг Кеплер и Феликс Штейнер. 4 сентября 1940 года — трое. Командир ударной группы 11-й роты полка СС «Фюрер» Гауптшарфюрер СС Людвиг Кеплингер. Командир 1-го батальона пехотного полка СС «Штурмбанфюрер СС Дойчланд» Фриц Витт и командир взвода 2-й роты разведывательного батальона СС оберштурмфюрер СС Фриц Фогт.